И он вступил в брак. Дальше опыт начинает немножечко подозревать, по какой именно причине данный человек находится с ним в браке. Причем, так как паранойял, так как паранойя, это бредовое расстройство, это психоз, этот легкий психоз проявляется у любого паранойяла. Он подозревает худшее в каждом человеке. Он искренне верит, что любой человек в его окружении хочет чего-то для себя, имеет какие-то свои корыстные цели, по-другому не бывает. И эти корыстные цели наиболее вредны для данного паранойяла. На всякий случай он предпринимает такие шаги, которые позволят ему контролировать ситуацию в том случае, если так оно и окажется. Это могут быть действия административного характера, юридического характера, в общем, масса разных характеров. Но они ни одному, скажем так, нормальному человеку в голову не придут. Настолько взаимодействия с людьми другие психотипы не создают. Рапутин не скажет, что он паранойял. Очень даже расскажешь. Если паранойял на кого-то злится и говорит, что этих людей мы будем мочить в сортирах, то он нисколько не сомневается, что именно в сортирах, именно мочить, в худшем смысле данного слова, этих людей и будут. Эти люди, в ответ, услышав такую фразу, начинают жутко гадить и быстренько валить из страны. Потому что паранойял слов на ветер не бросает. Ну что сказал, так и будет. Сказал, что убьет, убьет. Сказал, что посадит, посадит. При этом, повторюсь, если он поставил себе цель, он найдет способ этой цели достичь. Посмотрите на то, каким хитом финтом вообще был отжат Крым. Посмотрите на то, как Путин ездит на всякие саммиты. И вроде бы приезжает в логово, скажем так, антироссийски настроенных представителей разных стран. И очень быстро расставляет все точки над «и». Так что все тихо сливаются, Путин уезжает с очередной победой. Сергей Вербицкий, вы не путаете политику с целями. Если Путин поставил цель, он этой цели отлично добивается. Просто посмотрите на то, что он делал. Движение паранойяла. Мимика жеста. Ну, мимика я уже сказал, либо на одну сторону, либо поджимание с демонстрацией зубов. Но эта демонстрация не злая, не такая вот. Просто будешь гавкать, скушу. Понимаете? Другому типу власти делать нечего. Ну почему? Эпилептоиды шикарно у власти стоят. Он дипертимы. Взять Михаила Сергеевича Горбачева. Дипертим. Истероиды. Борис Ельцин. Вполне себе удерживаются. Гитлер и стероид. Ну ладно. Движения паранойяла. Они обычно от себя. Ладошки открыты. Ладошки наружу. Движение от себя наружу. Он как бы дает. И цели обычно паранойяла ставят такие, которые захватывают многих людей. Желательно весь мир. То есть они захватывают мир. Настолько, насколько у них это получается. Я паранойял. Моя первая – это паранойяльность. Иначе бы я столько не работал, иначе бы не ставил себе цели осчастливить все русскоязычное население мира. Если бы вы пришли пораньше, вы бы услышали мою презентацию. Ровно ради этой презентации я и работаю. Ну, не ради презентации, а ради того, что я сказал в презентации. Что самое смешное, меня это действительно прет. Паранойялы – чаще мужчины, но женщины тоже. Женщины обладают большей гибкостью. У них более гибкое сознание, поэтому они не застревают. Эльмира тоже паранойя. И мы смотрим в одну сторону. Поэтому у нас очень все хорошо вместе. Возвращаясь к любви. Если паранойял решил, что он любит, то он начинает любить сильно по-своему. Это довольно холодная любовь. Он чувствует к вам чувства, когда вы проявляете к нему чувства. Он горит ответным светом. Не знаю, понятно? Понятно. Он рефлектор, отражатель. Что вы направляете в него, то он вам возвращает. Немножко это усиливая. Вы ему чуть-чуть, он вам чуть больше. Вы ему любовь, он вам любовь. Вы ему злость, в ответ в лоб. Вы ему мстительность, в ответ вас уничтожают. Если ситуация, да, вот Алиса подсказывает, если ситуация такова, что любовь как бы не важна, он списывает ее со счетов. Если есть цель, есть семья, цель побеждает семью. И тут надо просто понимать. Если вы приходите к параноял и говорите, или я, или твоя работа, будьте готовы, что завтра вы съедете в другое место. Он от вас откажется. Вот такая вот интересная штука. Если вы параноял, то вам фактически глубоко безразличны переживания людей. Если семья становится целью, трандец семьи. Все будут ходить строем, который придумал себе параноял. Не знаю, это не значит, что трандец плохой. Нет. Всем придется подчиниться. А психопатия – это степень отклонения от нормы. Поэтому параноял и психопат – это разное. Если параноял решил, что у него семья исполнена любовью, в этой семье все будут любить. И если в какой-то момент ты не любишь, с тобой проводят работу, чтобы перевести тебя снова в состояние любви. Это же неплохо, это прекрасно. Если бы не параноял, история двигалась бы гораздо медленнее. Параноял – двигатель истории. Параноял – двигатель прогресса. Им что-то втемяшилось, их понесло. Про Людмилу Путину ничего не знаю, как бы не видел ее даже. Даже не знаю, как она выглядит. И что характерно, лечить параноял бесполезно, потому что он наслаждается своей паранояльностью. Он наслаждается величием своей цели. И каждый раз, когда вы пытаетесь сказать, ну ведь дети, семья, жизнь вокруг, он говорит, что? А, да, сейчас приду. И продолжает что-то свое творить. Вы, я больше так не могу, мне нужен муж, у меня нет мужа, у меня есть только затылок в мониторе. Что-то сказал, говорит, да, я согласен. Он не слышит. Ему не надо слышать. Если вы устраиваете ему истерику, он на вас посмотрит некоторое время, взорвется, бить не будет. Но он ненавидит, когда кто-то мешает ему работать. И когда кто-то своими истериками отвлекает его от его целей. И когда кто-то собирается сделать это хроническим. Сказать, вот тебе ребенок, на! Поставься. Погуливай. Он скажет, если ему нечего ответить, потому что в его пониманиях ребенок это относительно важно. Цель, конечно, важна, но если ребенку надо. Ну, хорошо. Он возьмет с собой ноутбук, ребенка в коляску, доведет коляску до ближайшей скамейки, сядет, откроет ноутбук и продолжит то, что делал дома. И это не шутка. Можете посмотреть на улицах. Они существуют. Особенно в выходные. Будни у него отмазка жесткая. Дорогая работа его мешает. Угу. Совершенно верно, Максим. Если кто-то придет и скажет параноялу что-то, что вписывается в его структуру подозрений про человека, то мы начинаем таким образом очень жестокие терзания человека. Ну, например, возьмем паранояла, который, ну, допустим, имеет квартиру в Москве. У него какая-то там большая цель, и тут у него влюбляется девушка, они шуры-муры, конфетно-букетная стадия, съезжаются. И как любой нормальный человек, да, девушка, например, не москвичка, как любой нормальный человек, нормальный, да, параноял, он предполагает, что, скорее всего, процентов на 99, девушка с ним живет ровно за его квартиру. И, по всей видимости, так он параноял, она хочет сделать все, чтобы эту квартиру у него отжать. А каким образом она может ее у него отжать? Она может забеременеть и родить ребенка. Его ребенка есть тогда в своей доле в квартире. Она может после этого найти подтверждение, что она 2 года с ним жила, и у них есть общий ребенок, и через это получить половину его квартиры в качестве своей законной доли. Есть такие законы. Зная об этих законах, он будет делать все, чтобы никакого ребенка не появилось. При этом, на всякий случай, прописывать девушку тоже не будет. При этом он ее будет любить. Серьезно любить, по-настоящему. Но подозревать, что она хочет провести такую аферу. Понимаете? Уровень бреда. Если кто-то пойдет к этому человеку и скажет, что ты с ней живешь? Она же сюда только за твоей квартиры пришла. У него все его подозрения резко обострятся. Он начнет искать подтверждение. Если кто-то еще раз подсунул ему несколько там, фактов, факты могут быть высосаны из пальца. Главное, чтобы они звучали достаточно убедительно. То он начнет переживать очень сильно. И буквально искать подтверждение того, что его девушка именно такая, как они говорят. А потом кто-нибудь скажет, что да, что она там на стороне гуляет с тобой. Ну, ты же просто лох. Тебя она просто пасет и ждет. Для него это будет уже очень серьезная проблема. И он будет мучиться конкретно. И, что характерно, он будет находить подтверждение в любом ее действии ровно тому, что ему сказали. Понимаете, да? Причем подтверждение он будет находить в чем? Ты улыбалась, когда разговаривала по телефону. С кем? С подругой. Ага, знает этот подруг. Ты на 4 минуты задержалась. Почему? Ты пришла с работы какая-то восторженная. Что произошло? Тебя что, проводил твой любовник? И вот эти вот мелочные, непонятные подозрения, ревность, они начинают раздуваться как огонь. И в какой-то момент психика может тупо не выдержать. Тогда происходит то, что происходит у Аделла. Помните, да? Яго подливал яду в огонь. Отелло страдал тем, что, ну как такая прекрасная Дездемона может быть с ним снова? Ведь это же невозможно. Он понимает свою, ну как бы, неконкурентность на этом рынке. Он не лучший. Он отличается цветом кожи. Он достаточно груб. Как такая нежная девушка может быть с ним просто так? Конечно, из-за каких-то вещей. Конечно, она им прикрывается. Яга подсовывает идеи. В итоге он не удерживает, убивает Дездемону, убивает себя. Финита ля комедия. Может ли параноял поверить человеку, обманувшему однажды? Знаете, настоящие параноялы стопроцентные нет. Это называется «умерла, так умерла». Обманул, значит обманул. Какими качествами надо обладать женщине, чтобы быть счастливым с параноялом, кроме терпения? Очень просто. Вы к быту его пристроите только в том случае, если он сам это решил. Мешать ему работать бесполезно. Он все равно будет это делать каждый день по много часов. И если вы начинаете считать его работу чем-то недостойным, то вы нажили себе врага. Поэтому, если хотите быть счастливым с параноялом, будьте готовы, что вы будете матерью одиночки при живом муже. Но его работу надо хвалить. Тогда он будет обращать на вас внимание. И если вы хотите, чтобы он с вами разговаривал, надо слушать его про его действия. Быть для него коучем, и тогда вы хотя бы будете знать, над чем он работает. Если в ответ вы еще смотрите на него восторженными глазами и говорите: «Вот это да! Вот это класс!», то вы становитесь для него действительно любимым человеком, для которого он регулярно или эпизодически может отрываться от работы и делать широкие жесты. Просто потому, что вы тот человек, который его понимает. Параноял очень важно, чтобы его понимали. Потому что все остальные дебилы. И по-другому он считать не может. Он же объяснил, что делать. Он систему показал. Почему они не смогли это реализовать? Любой нормальный человек пошел бы и сделал. Что там, неужели надо задавать какие-то вопросы? Это же очевидно. Надо напрячь одну извилину, и результат придет сам собой. Вот он так думает. Конечно, он не прав. Конечно, если он позволит себе встать на нейтральную точку зрения, он увидит, что постановка задачи была максимально левая, и сделать из нее что-то адекватное было крайне сложно, но люди постарались, сделали. Но для него-то он ездит в задачу, он не понимает, что может быть иная реальность. Поэтому для него не дебил. И если женщина не разочаровывает его, а только задает уточняющие вопросы, чтобы глубже понять все величие его идеи, для него она любимая женщина, ради которой он действительно готов на многое. На ОС больше ходить не буду. Обратная связь. С чем? А может ли параноял разочароваться в цели в себе? Нет. Обычно он, если не может достичь цели, он ее модифицирует или расширяет. Не буду ходить на обратную связь Шука. Интересно, почему? Я слишком демонстрирую, что все дебил. Неужели? А я сейчас немножечко как бы переигрываю роль, специально переигрываю роль, чтобы показать качество данного психотипа. Я могу быть любым. Я повторю, что у меня активных 8. Активно используемых 8 акцентуаций. Поэтому я могу быть и мотивом, и всех вас нежно любить, и с упорством достойным большего повторять, объяснять с разных сторон, как бы вот. Можно ли контролировать параноялиста? Можно, а нужно. Что мы будем делать сегодня на второй части веба? Мы уберем те болевые аспекты, которые заставляют параноялу отказываться от жизни и делать цель гиперценной. На самом деле, вот это вот его умение сосредотачиваться на работе и посвящать все одному процессу, оно у него уже есть. Оно у него уже наработано. Это его сильная сторона. Понимаете? если у него убрать то самое давление сзади, которое говорит, что мир опасен, ты должен построить систему, которая сумеет защитить тебя, которая сумеет сделать твою жизнь безопасной, то он может сказать, посмотреть на свою великую цель и сказать, понятно, это цель человека, который жутко боится жить. Как человек, который уже жить не боится, я могу отказаться от такой гиперцели, сократить ее в 10 раз, сделав ее из той, на которую надо положить всю жизнь, сделать ее целью, которая быстро не приведет меня к высокому уровню и качеству жизни. Но я могу жить. И могу жить уже прямо сейчас. Не откладывая когда-то не туда, в бесконечность. Понимаете, да? Конечно, мы таким образом уничтожим пранаяму. Пропадет его великая цель. Зато пропадет его великий бред. Пропадет та подозрительность, с которой он относится ко всему миру. Пропадет то напряжение, с которым он воспринимает весь мир, ожидая от него какого-то подвоха. Пропадет потребность превращать всех окружающих в рабов по своему образу и подобию. Пропадет необходимость отказываться от своей жизни ради цели. Потому что, ну взять хотя бы Стива Джобса, тоже один великий параноял, на фразу «Стив, у тебя рак поджелудочный» следует вопрос. Сколько осталось? 7 лет. Успеем. Понимаете? Уровень отношения к себе. Ты сдохнешь через 7 лет. Ты себя уничтожил. Говорят человеку. Он говорит, 7 лет? Мне этого хватит. Я успею достичь своей цели. Круто? Круто. Нормальному пранаяму это абсолютно понятно. Его это нисколько не парит. Ну подумаешь, помру. Все помрут. Подумаешь, не живу. Эко не любит. Ну он там полмира не живет. По другим причинам. Зато у меня цель будет. Очень выгодно, что она в работе и погоне за деньгами. Насчет денег не факт. Если деньги являются промежуточным этапом его цели, он их заработает столько, сколько надо. Но выгодно ли он? Я зарабатываю достаточно много денег. Как вы думаете, трачу ли я их на себя? Только когда жена говорит, что нам нужны деньги. Нужны ли они мне? Машину заправить, да. В этом месяце я потратил денег только на бензин, на оплату телефонных переговоров, то, что я платил, ну, иду в кафешке, все. В сумме это укладывается 1020. Как пронаял отличие от эпилептоида? У эпилептоида нет большой цели. Ему нужна стабильность здесь и сейчас. Эпилептоида очень сильно напрягает окружающим, ему требуется выпивка. Эпилептоид не будет работать сильно долго, если только он не предан кому-то бесконечно. Пронаял никому никогда не предан. Пронаял предан только своей идее. Пронаял никогда не будет ни о ком говорить с восторгом. Он всегда будет его принижать. Эпилептоид делает вот такие движения. У него все рублено. У эпилептоида все конкретно. У пронаяла все стратегично. Он говорит, вот смотрите, берем систему. Движение в вашу сторону. Движение широкие. Никакой рубленности. Никакой четкости. Все системненько. Эпилептоид, объясняя что-нибудь, говорит, делай раз, делай два, делай три. Пронаял говорит, смотрите, нам надо получить вот это вот. Вперед делать. Но вопрос, а как? Ничего не понятно, что ли? Вот так, вот так, вот так. Или вот так, вот так, вот так. Или вот так, вот так, вот так. Нормальный эпилептоид смотрит на него и говорит. Ничего не понял. Первым, вторым или третьим способом. Парнелл говорит, что, не понимаешь? Любым. Для парнелла нормально. Вариативность. Для эпилептоида вариативность невозможна. Ему надо четко. Скажи, что делать первым. Скажи, каким способом действовать. И я буду действовать. А когда эпилептоид встречается с новым для себя явлением. Первое, что он делает, это тормозит. Потом достает шаблоны действий. Подбирает тот шаблон, который более-менее подходит. Начинает делать по шаблону. Если ему что-то не хватает в этом шаблоне, то чего-то не хватает, чтобы шаблон реализовать, и эпилептоид тормозит, начинает тупить. Пока недостающая часть не появится вокруг, в окружающем пространстве. Если пронаял, получает задачу, первое, что он думает, как бы ее сделать поэффективнее. Он не хочет работать. Он постоянно работает. Он знает цену тупой работе. Она нулевая. Тупую работу делают другие. И если работа не делается умно, он ее делегирует тому, кто делает тупо. И эпилептоида. Сам он придумывает какой-нибудь хитрый маневр, с помощью которого он сможет сделать это гораздо легче. Но желательно тоже руками других людей. Тут возникает проблема в передаче информации и задания тому, кто это будет делать. Если у него в окружении только эпилептоида, это для него беда. Вот шиза эпилептоида, для него кайф. Потому что шизоэпилептоиду задачу дал, тот ее тут-тут-тут обмозговал, придумал, как сделать с подручных средств, и сделал, включил свою эпилептоидную составляющую. Понимаете? В этом разница, они абсолютно разные. И единственное у них общее, это то, что мир опасен. Я не хочу жить в опасном мире. Но если эпилептоид делает четким ближнюю границу, я вот то, что меня окружает, обезопашу тем, кто вроде бы опасен, с теми загружусь, тем, кто безопасный, не даю. И они поймут, кто здесь главный. И все, его устраивает. То, блин, паранойя думает масштабами страны, а то и мира. Я хочу сделать так, чтобы мне было безопасно в любой точке. Ну что характерно, он это делает. Итак, чем мы будем заниматься? Мы будем как раз на второй части прокачивать навык целеустремленности для тех, у кого его нету, и прорабатывать те стрёмы, те опасности, которые есть у параноялов, чтобы его ничего сзади не напрягало. В итоге мы создадим для параноялов ощущение безопасности, мы проработаем в нем его главную проблему – это сравнение. Он постоянно сравнивает себя с другими. Это его способ понять, лучший он или худший. И мы создадим ощущение того, что я хороший. Вот это вот базовое ощущение, что я хороший, которое у параноика отсутствует, и которое он пытается заработать, переделав мир по своему образу и подобию. После этого снимем страх перед близким общением. Близкое общение для параноика – это что-то запредельно страшное. Потому что в близком общении открываются все его слабые стороны. Он не может себе позволить их показать. Он будет держать маску до предела. Всю жизнь и даже после жизни. Все равно останется в маске. Поэтому будем прорабатывать его способность открывать сердце навстречу другим людям. Хотите научиться этому? Дорогие параноялы. Цели те же, это время меньше. Жизнь больше. Профит не тогда когда-нибудь посмертно, а прямо здесь сейчас. Отлично. Скорее всего, никто никогда не сделает вам такого предложения больше. Поэтому записываемся в клуб. Не параноялы. В любом случае, скажите мне, дорогие, не параноялы. Хотите ли вы того же самого? Иметь четкое «я хороший», четкое состояние внутри. Иметь способность открывать себя навстречу людям. Чувствовать безопасность мира. Ну, как минимум, не повредить. Хочу. Супер. Ну что ж, друзья, для этого вступаем в клуб. Повторюсь, тем, кто вступает сейчас, доступны 4 предыдущих семинара, или 3, которые позволят вам проработать спиритуальность, шизоидность и эмотивность. Вы поймете сильные и слабые стороны этих своих акцентуаций. Повторюсь, у каждого из нас их несколько. Их сочетание приводит к тому, что мы называем своей индивидуальностью. Кстати, когда вы начинаете видеть акцентуации в людях, люди становятся для вас понятными. Очень понятно. И вы можете в любой момент. Можно войти в клуб через 3 недели, можно, но только записи не будет. Для тех, кто входит в клуб сейчас, записи будут доступны. Вот. Все 4 какие-то наделы, ну это нормально. Но я повторю, у меня 8. Просто запускаю нужную по необходимости. Надо быть шизоидами, включаем шизоидность. Надо на сцену, включаем стероидность. Надо поднять народ на какое-нибудь совершение, включаем гипертимность. Надо пообщаться в коучинге, включаем эмотивность. Надо подумать, сделать свот-анализ, включаем тревожно-мнительного. Уже в клубе. Через 20 минут будет для вас продолжение. Если завтра, да, будет. Завтра оплатить можно, записи будут доступны. Сегодняшнюю в том числе. Как войти в клуб? Кнопки под видео. Работа завтра будет возможна, да. В записи она работает. Какие вопросы задавать мускульному тесту? Вы выясняете главный базовый психотип, например, эмотивность. Нет. Базовый психотип – параноидальность. Да. Базовый, ну или первый называется. Базовая эпилептоидность – нет. Базовая шизоидность – нет. Базовая депрессивная – нет. Базовая тревожно-мнительная – нет. Базовая гипертимия – нет. Ну, то есть, базовая параноидальность. Второй шизоидный – да. Второй эмотивный – нет. Ну и так далее. Третий эмотивный – да. Четвертый стероид, да. Пятый криптоид, да. Шестой тревожно-мнительный, да. Седьмой депрессивно-печальный, да. Восьмой тот самый гипертимный, да. Девятый нарцисс, да. Все выяснил по себе. В клубе лучше состоять. Потому что если пропускаете что-то, то пропускаете. Вот, цена сделана такая, чтобы она никого не напрягала. Я уже даже стесняюсь этой цены. Ты что даешь на клубе? То-то, то-то и то-то. А зачем? А по что? 990. Ты что? Да ничего, нормально. Да ладно. Можешь повышать. Да не, не буду. Люди просили. Психотип 1 месяц. Чем заключается месячный интервал? Ребят, месяца вам на психотип ну, не так, чтобы очень много. Вы попробуйте его реализовать. Вы попробуйте, посмотрите на изменения, которые у вас будут. И не жадничайте, пожалуйста. Потому что, когда люди начинают жадничать, когда люди начинают брать слишком много, больше, чем они смогут потянуть, у них начинаются серьезные сложности. Сергей, ну придумайте знать, какие проблемы. Дело-то не хитрое. Места не хватает. Ну, тем не менее. Не поняла, почему психотип месяц, если он твой. Давайте попробуем объяснить другими словами. У тебя есть психотип. У него есть сильные стороны, у него есть слабые стороны. Так как у параноика психика сильная, нервная система сильная, он не считает, что у него есть слабые стороны. Он считает, что у него все стороны сильные. Только, к сожалению, у него есть гиперчувствительность к неудачам. Неудачи его очень сильно расстраивают. Он недоволен всеми людьми. Он пренебрежительно к людям относится. Оскорбляет их сам, но никогда не прощает оскорбления другим. Он подозревает всех и вся, он судорожно отстаивает свои права, у него постоянная корона, гиперзначимость, и он постоянно ждет каких-то заговоров. Вот спрашивается, в таком напряжении, каково жить? Жить сложно, реально сложно. Я предлагаю проработать этот вопрос и снять эту избыточную важность, избыточное давление, чтобы вы обладали той же целеустремленностью, той же эффективностью, той же способностью трудиться, но без необходимости страдать, переживать, подозревать, считать всех идиотами, получили способность создавать отношения, получили способность создавать вокруг себя любящих и уважительных, уважающих членов вашей команды. Фактически команды создавать. Потому что команды у Панаяла, ну как таковой нет, у него рабы. Можно работать одновременно с двумя психотипами? Ну да. В 100 днях остались интеграция? Только в вводную. Там неделя, то ли месяц, не помню. Парноял может стать ученым? Богатым? Он что, не интеллектуал? Парноял интеллектуал. Ну, по крайней мере, он не дурак. Но он не шизоид. То есть он не будет создавать чего-то гипернового. Ну, берем тот же Apple. Apple не создал ничего супернового. Но они смогли сделать так, что их тогда стал лучшим в мире. Потому что Стив Джобс промолял. Будет ли промолял, да, может ли промолял достичь новой ступени? Может. Быть ученым? Может. При его эффективности, при его напористости, при его трудоспособности он может действительно достичь чего угодно. Своими руками, либо царя на лягушке не было. Своими руками, либо чужими. Сравниваем себя постоянно с завистью, конкуренция, цель какая. А для параноика это способ понять, что он лучше. Параноику надо быть хорошим, при том, что подсознательно он искренне считает, что он плохой. И чтобы быть хорошим, он должен стать лучше всех в этом мире по какой-то одной, а желательно по многим темам. Где он черпает силу? Силу он черпает в своей цели. Цель его зажигает, цель его держит, цель его ведет. Такой человек не будет покупать мнение окружающим, ему, извините, глубоко насрать на мнение окружающих. Если они начинают высказывать ему свое мнение, то он придумывает способ либо сделать это мнение неважным, либо сделать так, что эти люди с ним больше не будут общаться. Какой он родитель? Он никакой родитель. Он не участвует в родительстве. Она не столкновенные люди. А параноял и инкубационность, ну, скажем так, это непрямая связь. Они могут быть высокоинкубационными, если я им вштырила, но я параноял. Что мне собираться вместе, высокие, не знаю. Мне вштырило, что надо вести людей к их общению с душой. Я поведу. Но я не нарцисс, поэтому я не буду великим гуру, который замыкает людей на себя и говорит, только я знаю путь к Богу. Я по параноям, мне поэффективнее, чтобы люди действовали сами. Поэтому я вас научу вашему личному способу связи с Богом. Все. Это моя задача. Когда вы общаетесь с Богом, а Бог общается с вами, и это не шизофрения, это прямой канал, я сделал свое дело. Я как параноял, чувствую себя великолепно. Понимаете? Достиг цели в отдельно взятом человеке. И у меня нет потребности, чтобы этот человек начинал болеться. Не-не-не-не-не. Это для нарциссов. Для нарциссов, для стероидов. Понял? Поставил себе цель, придумал способ, и дальше внедряет, внедряет, внедряет. Значит, скорее всего, это мужчина такой родитель. Женщины могут действительно быть оба какими родителями. Я это просто ляпнул спросить на себя мужчину, да? Если у матери есть цель хорошей семье, и для нее эта цель действительно штырила, она промаяла, она на этом застряла, она действительно на здоровье ребенка может положить любое количество времени и сил. При условии, что здоровье детей – это ее цель. Смешанные цели, типа, конечно, бывают, почти все смешанные. Да догоняйте, конечно, Алиса, кто же вам помешает? Конечно, догоняйте. Поэтому все зависит от цели. Если у параноика цель не в семье, родитель он плохой. Потому что он ничего не чувствует, он не эмоциональный. Те, кто не с ним, тех нет, не существует. Когда человек живет в удовольствии паранойи агрессии, просто поймите, что тут у меня тоже есть паранойя. Она достаточно эпизодически проявляется. Я ее очень люблю, потому что я смотрю на ситуацию, я вижу, какие могут быть подводные камни. Я на всякий случай делаю так, чтобы эти камни даже и не проявлялись. По крайней мере, стараюсь. И стараюсь перевести ситуацию в такую, чтобы даже если у человека изначально были какие-то негативные мысли, какие-то хитрые вывернутые цели, то чтобы они остались где-то там, в прошлом. Перевожу, стараюсь переводить человека на более высокий уровень вибраций, и тогда, чего бояться? Ты его любишь, он тебя любит. Страха нет места. Но это тот способ, который я придумал. Моя мать поняла, не странное оружие, что можно говорить нет годам 30-40. Ну да, совершенно верно. Проноял нет не приемлет. Не боюсь ли я Путина? Но мы не знакомы. Пока он не знает о моем существовании, он для меня не представляет угрозы. Скажем так. Если узнает о моем существовании, ну, тут уже мне надо будет сделать так, чтобы я был полезен для его целей. И тогда, когда я полезен, для меня это тоже не будет представлять угрозы. А если ему плевать на мнение людей, как же он верит наговорам других на жену в вашем примере? Ведь это мнительная зависимость. Он не верит наговорам, пока они не совпадают с его собственным бредом. Но как только кто-то из них подтверждает его бред, то это не наговор, это информация. Понимаете, какая интересная штука? Два паранойяла, которые к одной цели друг друга просто не видят, они видят общую цель, они видят друг друга, они помогают друг другу на этом пути. Отношения могут быть с любовью или без любви, это уже детали, это уже как у них цель пересекается. Ну да, Ленина Крупская, два паранойяла. Мир опасен от убеждения только паранойяла? Нет, это убеждение практически всех, кроме стероида и гипертима. И мотив параноял. Спросите, расскажите только и мотив первый или мотив второй. Кто первый, параноял или мотив? Если первый мотив, второй параноял, то это человек, который добивается гармонии средствами создания систем. Он выстраивает такие системы, в которых невозможно быть дисгармоничным. Может создать церковь, ну, может проводить тренинги, проводить скорее терапевтические группы, потому что на тренинге скорее там не очень эффективно с его точки зрения. Он может заниматься системой образования, системой поддержки, ну и так далее. Если первый помаял, второй мотив, то этот человек будет любить всех, но так, чтобы о нем было очень хорошее мнение, чтобы его считали очень крутым специалистом, например, в той же психотерапии. И вот как-то так. Мотивы и шизоиды с паранойялом — это в одном лице все три. Тут надо говорить, кто первый, кто второй, кто третий. Тогда можно описывать. Первый пилептоид, второй паранойял. Ну, смотрите, если первый пилептоид, то его цель – безопасность через создание цели. То есть он будет придумывать такую цель, внедрить такую цель, которая позволит ему чувствовать себя совсем безопасно. Что это может быть за цель? Ну, например, построить такую карательную систему, которая лично его обезопасит. Открыть собственный чок. Шикарная тема для эпилептоида помогала. Эпилептоид нас требует выхода, напряжение довольно серьезное, а делать это надо на системном уровне, поэтому частное охранное предприятие – прекрасная тема. Открыть собственный спортивный центр. Тоже очень важно. Такой Тони Робинс, по ощущениям, первый эпилептоид, второй дипертим, третий мотив. Похоже на Йоди Баджина. Тоже вариант. У Йоди Баджина, конечно же, паранояльность была, иначе бы стал упереть против системы. Когда паранояла система говорит, делай так, делай так, а это не совпадает с его целью, он говорит системе: до свидания. Он пишет, солнце прощает. Есть момент определения каждой позиции. Мускульный тест. Первый тип, самый главный, он дает цель, второй дает средства. Третий модулирует средства. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой используются эпизодически, ситуативно. То есть пока я не выступаю, я не включаю стероиды. Зачем? Перед кем я буду появляться? Перед собой, что ли? Нафиг мне это нужно? Вылез на сцену, там можно анекдоты сказать, покривляться, и там поуделываться как-то. Нет сцены, нет стероидности. Но то она какая-то там третья. Тут говорили, и мотив паранойял. Вот он я. Вот, что-то время летит. Так, давайте 17 минут перерыв. 22:40 по Москве. Продолжим в клубе. Соответственно,